Глава 47. «Шифр ценой в миллиард долларов?» — усмехнулась Мидж, столкнувшись с Бринкерхоффом в коридоре. «Ничего себе! Клянусь!» — сказал он. Она смотрела на него с недоумением. «Надеюсь, это не уловка с целью заставить меня скинуть платье. Мидж, я бы никогда...» — начал он с фальшивым смирением. «Знаю, Чет, мне не нужно напоминать». Через 30 секунд она уже сидела за его столом и изучала отчет шифровалки. «Видишь?» — спросил Бринкерхофф, наклоняясь над ней и показывая цифру. «Это СЦР. Миллиард долларов!» Мидж хмыкнула. «Кажется, чуточку дороговато, не правда ли?» «Да уж», — застонал он, — «чуточку. Это как будто деление на ноль». «Что?» «Деление на ноль», — сказала она, пробегая глазами остальные данные. «Средняя цена определяется как дробь. Общая стоимость, деленная на число расшифровок». «Конечно», — Бринкерхофф рассеянно кивнул, стараясь не смотреть на лиф ее платья. «Когда знаменатель равняется нулю», — объясняла Мидж, — «результат уходит в бесконечность». «Компьютеры терпеть не могут бесконечности и поэтому выдают девятки». Она показала ему другую колонку. «Видишь?» «Вижу», — сказал Бринкерхофф, стараясь сосредоточиться на документе. «Это данные о сегодняшней производительности. Взгляни на число дешифровок». Бринкерхофф послушно следил за движениями ее пальца. «Количество дешифровок — ноль». Мидж постучала пальцем по этой цифре. «Я так и думала, деление на ноль». Бринкерхофф высоко поднял брови. «Выходит, все в порядке?» «Это лишь означает, — сказала она, пожимая плечами, — что сегодня мы не взломали ни одного шифра. Транстекст устроил себе перерыв». «Перерыв?» Бринкерхофф не был в этом уверен. Он достаточно долго проработал бок о бок с директором и знал, что перерыв не относится к числу поощряемых им действий, особенно когда дело касалось транстекста. «Фонтейн заплатил за этого бегемота дешифровки 2 миллиарда и хотел, чтобы эти деньги окупились сполна. Каждая минута простоя транстекста означала доллары, спущенные в канализацию». «Но, Мидж, — сказал Бринкерхофф, — транстекст не устраивает перерывов. Он трудится день и ночь, тебе это отлично известно». Она пожала плечами. «Быть может, Стратмору не хотелось задерживаться здесь вчера вечером для подготовки отчета. Он же знал, что Фонтейн в отъезде, и решил уйти пораньше и отправиться на рыбалку». «Да будет тебе, Мидж!» — Бринкерхофф посмотрел на нее осуждающе. «Дай парню передохнуть». Ни для кого не было секретом, что Мидж Милкин недолюбливала Тревора Стратмора. Стратмор придумал хитроумный ход, чтобы приспособить попрыгунчика к нуждам агентства, но его схватили за руку. Несмотря ни на что, АНБ это стоило больших денег. Фонд электронных границ усилил свое влияние, доверие к Фонтейну в Конгрессе резко упало, и, что еще хуже, агентство перестало быть анонимным. Внезапно домохозяйки штата Миннесота начали жаловаться компаниям «Америка Онлайн» и «Вундеркинд», что АНБ, возможно, читает их электронную почту, хотя агентству, конечно, не было дела до рецептов приготовления сладкого картофеля. Провал Стратмора дорого стоил агентству, и Мидж чувствовала свою вину. Не потому, что могла бы предвидеть неудачу командора, а потому, что эти действия были предприняты за спиной директора Фонтейна, а Мидж платили именно за то, чтобы она эту спину прикрывала. Директор старался в такие дела не вмешиваться, и это делало его уязвимым, а Мидж постоянно нервничала по этому поводу. Но директор давным-давно взял за правило умывать руки, позволяя своим умным сотрудникам заниматься своим делом. Именно так он вел себя по отношению к Тревору Стратмору. «Мидж, тебе отлично известно, что Стратмор всего себя отдает работе. Он относится к транстексту как к священной корове». Мидж кивнула. В глубине души она понимала, что абсурдно обвинять в нерадивости Стратмора, который был беззаветно предан своему делу и воспринимал все зло мира как свое личное дело. Попрыгунчик был любимым детищем командора, смелой попыткой изменить мир. Увы, как и большинство других поисков божества, она закончилась распятием. «Хорошо», — сказала она, — «я немного погорячилась». «Немного?» — глаза Бринкерхоффа сузились. «У Стратмора стол ломится от заказов. Вряд ли он позволил бы транстексту простаивать целый уикенд». «Хорошо, хорошо», — Мидж вздохнула, — «я ошиблась». Она сдвинула брови, задумавшись, почему транстекст за весь день не взломал ни единого шифра. «Позволь мне кое-что проверить», — сказала она, перелистывая отчет. Найдя то, что искала, Мидж пробежала глазами цифры и минуту спустя кивнула. «Ты прав, Чет. Транстекст работал на полную мощность. Расход энергии даже чуть выше обычного, более 500 000 киловатт-часов с полуночи вчерашнего дня. И что все это значит?» «Не знаю, все это выглядит довольно странно. Думаешь, надо вернуть им отчет?» Она посмотрела на него недовольно. В том, что касалось Мидж Милкин, существовали две вещи, которые никому не позволялось ставить под сомнение. Первые из них были предоставляемые ею данные. Бринкерхоф терпеливо ждал, пока она изучала цифры. «Наконец», — произнесла она, — «вчерашняя статистика безукоризненна. Вскрыто 237 кодов, средняя стоимость — $874. Среднее время, потраченное на один шифр, чуть более 6 минут. Потребление энергии на среднем уровне. Последний шифр, введенный в транстекст». Она замолчала. «Что такое?» «Забавно», — сказала она. «Последний файл из намеченных на вчера был загружен в 11:45». «И что?» «Итак, транстекст вскрывает один шифр в среднем за 6 минут. Последний файл обычно попадает в машину около полуночи, и не похоже, что...» «Что?» Бринкерхоф даже подпрыгнул. Мидж смотрела на цифры, не веря своим глазам. «Этот файл, тот, что загрузили вчера вечером...» «Ну уже!» «Шифр еще не вскрыт. Время ввода 23:37,8 секунд, однако время завершения дешифровки не указано». Мидж полистала страницы. «Ни вчера, ни сегодня». Бринкерхоф пожал плечами. «Быть может, ребята заняты сложной диагностикой?» Мидж покачала головой. «Настолько сложной, что она длится уже 18 часов?» Она выдержала паузу. «Маловероятно. Помимо всего прочего, в списке очередности указано, что это посторонний файл. Надо звонить Стратмору». «Домой?» — ужаснулся Бринкерхоф. «Вечером в субботу?» «Нет», — сказала Мидж, — «насколько я знаю Стратмора, это его дела. Готова спорить на любые деньги, что он здесь. Чутье мне подсказывает. Второе, что никогда не ставилось под сомнение, — это чутье, Мидж». «Идем», — сказала она, вставая, — «выясним, права ли я». Бринкерхоф проследовал за Мидж в ее кабинет. Она села и начала, подобно пианисту-виртуозу, перебирать клавиши «Большого брата». Бринкерхоф посмотрел на мониторы, занимавшие едва ли не всю стену перед ее столом. На каждом из них красовалась печать АНБ. «Хочешь посмотреть, чем занимаются люди в шифровалке?» — спросил он, заметно нервничая. «Вовсе нет», — ответил Мидж. «Хотела бы, но шифровалка недоступна взору большого брата. Ни звука, ни картинки. Приказ Стратмора. Все, что я могу, — это проверить статистику, посмотреть, чем загружен транстекст. Слава богу, разрешено хоть это». Стратмор требовал запретить всяческий доступ, но Фонтейн настоял на своем. «В шифровалке нет камер слежения?» — удивился Бринкерхоф. «А что?» — спросила она, не отрываясь от монитора. «Вам с Кармен нужно укромное местечко?» Бринкерхоф выдавил из себя нечто невразумительное. Мидж нажала несколько клавиш. «Я просматриваю регистратор лифта Стратмора». Мидж посмотрела в монитор и постучала костяшками пальцев по столу. «Он здесь!» — сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся. — Сейчас находится в шифровалке. Смотри. Стратмор пришел вчера с самого утра, и с тех пор его лифт не сдвинулся с места. Не видно, чтобы он пользовался электронной картой у главного входа, поэтому он определенно здесь. Бринкерхоф с облегчением вздохнул. — Ну, если он здесь, то нет проблем, верно? Мидж задумалась. — Может быть. — Может быть. Мы должны позвонить ему и проверить. «Мидж, он же заместитель директора», — застонал Бринкерхоф. «Я уверен, у него все под контролем. Давай не перестань, Чет, не будь ребенком. Мы выполняем свою работу. Мы обнаружили статистический сбой и хотим выяснить, в чем дело. Кроме того», — добавила она, — «я хотела бы напомнить Стратмору, что большой брат не спускает с него глаз. Пусть хорошенько подумает, прежде чем затевать очередную авантюру с целью спасения мира». Она подняла телефонную трубку и начала набирать номер. Бринкерхоф сидел как на иголках. «Ты уверена, что мы должны его беспокоить?» «Я не собираюсь его беспокоить», — сказала Мидж, протягивая ему трубку. «Это сделаешь ты».